Страшного дня пришествия Твоего ужасаюся, Христе, и неумытного судилища боясь, Господи, ужасаюся и трепещу, яко имы множеству согрешений, но прежде конца, яко милостив Бог, обрати и спаси мя, спаси мой много милостиве. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И да престоли на суд поставятся, Господи, и судилищу Твоему пристанут человецы, не предпочтется царь воина, не преимуществит владыка раба, киш да будут своих дел, или прославится, или постыдится, и ныне и присно и во веки веков. Великих дарований, чистая Дева Богу Мати, Ты сподобилася еси, яко родила еси плотью единого Троицы, Христа жизнодавца, во спасение душ наших.